доносились звуки голосов. Хлопнула дверь, мужчина и женщина спорили, спускаясь по лестнице. Боуман беспокойно ходил по комнате. Он достал письмо и поднес его поближе к глазам. Нет, кто не в курсе, не придаст ему никакого значения. Когда тихо постучали в дверь, он ощутил страх и облегчение одновременно. Медленно подойдя, повернул ключ, которым раньше запер дверь. Глава третья. На следующее утро Фил и я поехали к букмекеру Бену Моррису, которому Лири был должен $3000. — Вы хорошо знали Лири? — спросил я Моррис. — Нет, он был для меня лишь клиентом. У меня много клиентов. — Несмотря на это, вы предоставили ему кредит свыше $3000? — А почему бы нет? — Никогда при обычных обстоятельствах вы бы не позволили Лири такого долга, — перебил я. — Кто за него поручился? — Я получал иногда чеки, подписанные Боуманом, — пояснил Моррис. Первый раз я не хотел с ними связываться. У нас слишком часто пытаются расплачиваться необеспеченными чеками. Но эти были в порядке. Их немедленно оплачивали. Меня никогда не интересовало, кто такой этот Боуман. Я получал свои деньги, и на этом дело для меня заканчивалось. — Благодарю, — кивнул я. — На сегодня это все. Приходите завтра в управление, оформим ваши показания протоколом. Пришлось сделать вид, что ничего неожиданного мы не услышали. — Когда вы получили последний чек? — спросил мой друг. — В ноябре, кажется. Точно не могу сказать. Он пришел из Chase Manhattan Bank, но я могу проверить по своим книгам. Объяснение, почему он предоставил Лири такой большой кредит, все еще оставалось за Моррисом, потому что счет Лири мог так круто возрасти лишь в последние полгода, а к этому времени Боуман больше не давал чеков. Разумеется, до завтрашнего дня Моррис может сочинить основательное объяснение, почему он позволил самоубийце таким образом покрывать свой счет. Но из опыта я знал, что истинную причину мы все равно выясним. Чем неправдоподобнее будет выглядеть такая история, тем скорее она развалится при допросе. Так как мы находились как раз в районе Квинс, я поехал по бульвару Вернон мимо фирмы Хобарта. Мы зашли к Хобарту, он пожал нам руки, как старым знакомым. Я все еще не могу понять, почему Лири это сделал. Он залез в долги у букмекера. Но в чем здесь смысл? Он же не мог рассчитаться со своими долгами, принеся в цех адскую машину. — Да, конечно, это так, — вмешался мой друг. — Но ему за это заплатили. — Это невозможно. — Возможно. Сухо констатировал я. Значит, в цехе номер 4 происходило что-то такое, за что стоило уплатить Лири $1000. Что это было, мистер Хобарт? Над чем работали там ученые? Никаких государственных заказов, мистер Коттон. Одна проблема, которой я занимаюсь частным образом. Вы уже слышали о лазерных лучах? Лазер — это научная сенсация. Мы работали над использованием этого открытия в технике связи. Я немного понял из того, что он рассказывал дальше, но слушал терпеливо. Но когда он завел речь о том, что лазерные лучи в инфракрасном диапазоне подчиняются закону дифракции видимого светового излучения, и на этом основании радиолокаторы смогут преодолеть кривизну земной поверхности, до меня дошло. — Я понял, — сказал Фил к моему удивлению. — И так это означает, что радарные установки такого типа смогут обнаружить самолеты, летящие на предельно малых высотах. Однако к таким вещам правительство должно проявлять очень большой интерес, мистер Хобарт. Почему же вы разрабатываете проект «С», как вы его называете, частным образом? — Потому что я частный предприниматель, и руководствуясь коммерческими интересами, — сказал он. Готовая разработка, которую я смогу представить правительству, может дать в десятки раз больше, чем проект, существующий только на бумаге. А я был на 2 года впереди всех. Из-за взрыва я отбросил.